Вновь взревели боевые трубы, грянули литавры и восторженно заулюлюкали жестянщики, сразу забывшие о своем страхе. Кокшу, внимательно поглядывая по сторонам, подходил Хавр, взявший себе за правило делать то, что не позволялось другим. «Какие-то мрызлы полудохлые!» – пробормотал он. «Кожа да кости! Все в бородавках, седые, беззубые! Да и оружие такое, что ему только на свалке место!» «Ты, наверное, хотел увидеть раззолоченные доспехи и украшенные драгоценными камнями мечи?» Окс с трудом сдерживал раздражение, которое в последнее время все чаще вызывал у него чересчур пронырливый и прагматичный партнер. «А это кто? Максары?» Хавр пропустил реплику Окша мимо ушей. «Вот, никогда не сказал бы. С виду просто дети неразумные. Сейчас посмотрим». Подобрав оброненную кем-то алебарду, он вонзил ее наконечник в грудь мертвого всадника, от удара сразу съехавшего вместе с седлом на бок. «Да ведь они даже перевоплощение не прошли. Видно, ради этого и нанялись какому-нибудь гаду вроде Карглока. Боюсь, что нам подсунули товар с гнильцой». Уже искренняя, а не напускная ярость овладела Окшем, и он, едва сдержав руку с клинком, прохрипел: «Не смей прикасаться к Максарам! Они мои братья по крови и заслуживают самых высоких почестей! Я сам похороню их!» «Час от часу не легче!» Хавр изобразил на своей физиономии неискреннее смирение. «Ты хоть думай, о чем говоришь! Если каждому Максару могилу копать, то тебе целой жизни не хватит!» То, что для жестянщиков было долгожданной победой, торжеством справедливости и пределом мечтаний многих поколений, для Окша и Хавра обернулось форменным издевательством. Против них выпустили стадо бездомных, голодных мрызлов, в пастухи которым были определены совсем еще зеленые юнцы, не имевшие за душой ничего, кроме опломба, свойственного всем юным максарам, не успевшим войти в силу и обзавестись собственными владениями. Охотники нарвались не на дичь, а на приманку. Впрочем, тревогу вызывало и многое другое. По-прежнему не возвращались разведчики, иссякали запасы фуража, вода в местных источниках оказалась отравленной, обозы, обязанные регулярно снабжать армию провиантом и боеприпасами, куда-то запропастились, банды мрызлов постоянно тревожили лагерь жестянщиков. «Это не война, а какая-то несуразица», – возмущался Окш. «Надо любым способом навязать Максарам большое сражение». «Я что-то не припомню ни одного большого сражения, в котором бы участвовали Максары», – скептически отзывался Хавр. «Если трое вдруг нападут на одного, это уже считается из ряда вон выходящим событием. Даже в Великой войне участвовало не более дюжины Максаров. Твои братья-одиночки по природе». «Ну тогда я и бить их буду поодиночке». «И с кого собираешься начать?» «С Карглока, само собой. Лично мне он больше всех насолил. Да и дорога к его цитадели тебе хорошо знакома. Проводники не понадобятся». «Не проще ли сначала наведаться в замок Генобры? Там и золотишком можно разжиться, и провиантом. А кроме того, после смерти Рагны ты стал законным наследником всех ее владений. Насколько мне известно, других родственников у нее не было». «Нет. После всего, что случилось, мне не хочется возвращаться туда. Сначала я отомщу Карглоку». «Задачка, прямо скажу, не из легких. Цитадель ты, возможно, и разрушишь. Благо, что есть чем. Но вот как добраться до ее хозяина? Это та еще лиса. Многие хотели с ним поквитаться, да ни у кого не вышло». «Придумай что-нибудь. Какой же я тогда губитель Максаров, если не могу справиться с одним единственным Карглоком?» «Волчонок, прежде чем на олень охотится, сначала на мышах зубы пробует». «С мышами я уже имел дело. Удовольствие не очень». Неприятные воспоминания заставили Окша нахмуриться. «Не надо было с ними болтать. Рубанул пару раз, и все. Совесть чиста и на душе спокойна. А ты еще на девчонку пялиться начал. Хорошо хоть, что она на тебя фыркнула. А если бы на колени упала, руки стала целовать, чем бы все это могло кончиться? Волкодава что губит? Встреча с волчицей необыкновенной красоты. Она его от дома в лес уводит. А в лесу, сам знаешь, другие законы». «Ты до того умный, что даже противно. Только языком молоть это одно, а клинком махать совсем другое. Когда врага рубишь, волей-неволей ему в глаза смотришь, а потом эти глаза присниться могут. И вообще, канительное это дело Максаров поодиночке изводить. Надо что-то другое придумать, чтобы их всем скопом прихлопнуть, без возни». «С Максарами такое вряд ли возможно. Не собираются они скопом». «Ладно, потом об этом подумаю. Сейчас главная забота – Карглок. Он у меня как камень на шее. Пока с ним не покончу, не успокоюсь». «Сначала бы оглядеться надо, запасы пополнить, свежих сил дождаться. Ведь еще и не воевали толком, а четвертой части армии уже нет». «Тут не армия дело решает, армия только для вида. Мы между собой должны разобраться, один на один. Какой толк от всей этой армии, если я не одолею Карглока?» «Есть, значит, сомнения». «Сомневаюсь. Но только не в исходе поединка. Вопрос в том, как вызвать на него Карглока». «Я бы на твоем месте не спешил. Рано или поздно он сам тебя найдет. Главное, чтобы тебя не застали врасплох. Такую встречу нужно готовить заранее. Надеюсь, ты понимаешь, о чем я говорю». «Понимаю. Я должен дать Карглоку шанс. Вызвать его на себя. Подставиться. Только к лицу ли это мне?» «Почему бы и нет? Сила силу ломит. Одно зло пожирает другое. То же самое и с коварством. Ты победишь Максаров, лишь когда превзойдешь их по всем параметрам». «Рановато мне еще в коварстве с Карглоком тягаться». «А ты поучись. Способности у тебя есть. Как-никак твоим дедом был сам Стардах. Уж он-то по части коварства или жестокости мог заткнуть за пояс любого Максара». Хавр встал. «Пойду пройдусь по постам. Здесь нельзя доверять даже самым бдительным караульным. В Чернодоле можно ожидать любых сюрпризов». Лагерь еще спал, когда к нему приблизился обоз, покинувший страну жестянщиков уже довольно давно, но заплутавший в пути. И ездовые, и охранники за время скитания успели хлебнуть немало всякого лиха, но о своих злоключениях старались не распространяться. Их командир, имевший при себе секретный пакет, погиб в драке с мрызлами, а заменивший его штаб-офицер оказался столь бестолковым, что даже не мог охарактеризовать нынешнее положение в стране жестянщиков. Вместе с боеприпасами и провиантом в лагерь прибыла и некоторая опасность, которую Окш почуял еще даже не выходя из палатки. Накинув поверх кольчуги просторный плащ и прикрыв капюшоном стальной шлем, он подошел к своим воинам, уже строившимся для похода на цитадель Карглока. Мельком проверив состояние их умов, Окш сразу уловил некоторый диссонанс, который вносили в общее настроение новоприбывшие. Конечно, это легко можно было объяснить и пережитыми невзгодами, и глубокой усталостью, и тоской по родине. Но в душах обозников присутствовало и нечто совсем иное. Фальшивое, ненатуральное, как бы привнесенное со стороны. Обозников разоружили, обыскали и гуськом провели мимо Окша. Народ это был разный. И бывшие королевские стрелки, и вольные братья, и даже дезертиры-тягуны, замаливавшие прошлые грехи. По большей части все они оказались людьми простыми, бесхитростными и никаких злодейских замыслов против Окша не вынашивали. Вполне возможно, что разброд в их сознании внес какой-нибудь юный Максар, падки на злые дела, но еще недостаточно искушенный в них. Впрочем, в последнее время меры предосторожности стали коньком Окша, и он велел своим адъютантам вывести обозников за пределы лагеря и после небольшого отдыха отправить в освояси, тем более что в предстоящей осаде никакой пользы от них не ожидалось. Окш уже повернулся, чтобы идти в палатку, где его ожидал завтрак и прорва всяких забот, вечно обременяющих полководцев, когда сзади грянул выстрел. Окш, мгновенно догадавшийся, в кого именно он направлен, бросился навзничь. Однако все же опоздал. По его левому плечу словно обухом саданули. Вторая пуля, сохранявшая прежний прицел, чиркнула уже выше его головы. Перекатившись на спину, Окш увидел, что в него стреляет ничем не примечательный с виду чумазый обозник, вырвавший многозарядку из рук недотёпа конвоира. Как ни странно, никто из присутствующих не пытался помешать ему. Даже свита Окша, даже его личная охрана впала в какую-то необъяснимую прострацию. Ни к чему не привела и попытка Окша подавить сознание неизвестного стрелка. С таким же успехом можно было швырять камнями в лобовую броню самохода. Вот когда бы пригодился дырокол. Однако в распоряжении Окша имелся лишь клинок, достать которым врага с такого расстояния было невозможно. Боль в плече, распространившаяся на всю левую сторону тела и почти парализовавшая соответствующую руку, не позволяла Окшу увернуться. Вот-вот должен был последовать очередной и, судя по всему, роковой выстрел. Хотя обозник управлялся с многозарядкой не очень уверенно. С полусотни шагов в неподвижную мишень не промахнулся бы и новобранец. И тогда Окша решился на отчаянный поступок, в случае неудачи уже не оставлявший ему никаких шансов на спасение. Он швырнул во врага клинок, да еще заставил его в полете вращаться колесом. При этом лезвие, и без того призрачное, вообще пропало из вида. Взгляд мог уловить только замысловатые петли, выписываемые в воздухе рукояткой. И пока коварный обозник уворачивался от этой рукояти, невидимое лезвие все же задело его, погубив заодно и всех, кто имел несчастье оказаться поблизости. Клинок сей смерть еще продолжал кувыркаться в толпе обозников, а Окш с проворством, несвойственным ему даже в лучшие времена, уже вскочил на ноги. Резкая боль в плече скорее подстегнула, чем придержала его. Свою жизнь он, похоже, спас. А теперь нужно было спасать свое оружие, которое могло стать легкой добычей для кого угодно. Лишь вновь овладев клинком, Окш приблизился к обознику, покушавшемуся на его жизнь. Тот, разрезанный почти пополам, умирал, и жалкая ничем не примечательная душонка жестянщика быстро таяла, словно завеса чернильной жидкости, за которой скрывается хищный многорукий моллюск. Несомненно, это был Максар, до того ловко скрывавший свою собственную сущность и державший под неусыпным контролем сознание своих несчастных спутников. Теперь, когда вместе с его жизнью угасала и воля, к обозникам стала возвращаться память. Перед Окшем промелькнула череда картин. Долгий, утомительный поход, усталость и жажда, постоянные налеты мелких банд, смерть товарищей, страх перед этим черным каменным пространством, где лошадь не может найти себе пропитание, а человек – укрытие. И, наконец, внезапное появление заурядного на вид, но ужасного по своей истинной сути существа, обладавшего беспредельной властью над чужими душами. Кое-что таким образом прояснилось. Но все ли? А вдруг этот издыхающий Максар был не единственным, кто сумел затесаться в компании обозников? А если воспоминания этих горемык есть не что иное, как еще одна пелена хитро сотканной лжи? Хорошо хоть, что есть очень простой способ, с помощью которого можно отличить настоящего Максара от человека. Жестянщики уже вышли из ступора, куда их вверг лжеобозник, и сейчас в ожидании неминуемой расправы прятались за спинами друг друга. Однако на этот раз Окш решил ограничиться словесным замечанием. «Хоть вы, каналии, и бросили меня в момент наивысшей опасности, я не виню вас за это. Воробьям, даже собравшимся в стаю, не дано заклевать ястреба. Но хочу наперед предупредить, вы будете жить и здравствовать только до тех пор, покуда жив я. Без моего покровительства всех вас здесь просто съедят». Но до этого заставит сыновей сажать на кол отцов, а братьев резать друг друга глотки. Такое уже случилось с вашими предками после Великой Бойни. В любом случае, когда мне будет угрожать опасность, не раздумывая, жертвуйте своими жизнями. Этим вы спасете своих родных и близких. А теперь приготовьтесь к всяким неожиданностям. Дабы установить, не затесались ли в ряды наших воинов чужаки, всех новоприбывших придется подвергнуть испытанию. Суть его заключается в отрубании пальца. На какой руке и какого именно, неважно. Лично я бы предложил ограничиться мизинцем. Если же среди испытуемых вдруг обнаружится такой, над которым эту операцию совершить невозможно, его надлежит беспощадно расстрелять из картечницы. Едва лишь проверка, больше похожая на экзекуцию, началась, и в ведро посыпались ампутированные пальцы. Не только мизинцы, но и безымянные. Как явился изрядно запыхавшийся Хавр, все это время якобы рыскавший в окрестностях лагеря. «Не мешает проверить, так ли это было на самом деле», – подумал Окш. С первого взгляда, оценив ситуацию, он с укором произнес: «Как же ты подпустил врага так близко к себе?» Максары, оказывается, умеют изменять не только свою внешность, но и прекрасно маскируют свои души. Отныне нужно опасаться любого живого существа, каким бы натуральным оно ни казалось. Человека, собаки, лошади. Ответил Окш, внимательно следивший за шеренгой обозников. «Надеюсь, ты прикончил этого мерзавца?» Хавар покосился на груду свежих трупов. «Не без труда. Вон, полюбуйся на того типа, что лежит с края. Кстати, это не Карглок?» «Нет». Хавар для верности ткнул в мертвеца ножом, лезвие которого сразу согнулось в дугу. «Карглока я узнаю в любом обличии. У меня на него просто нюх. Ну и это волк матерый. Жаль, что не удалось узнать его имя. Посмотри на эти еле заметные шрамы. Он изменил свою внешность совсем недавно, и без посторонней помощи здесь не обошлось. Похоже, твои враги уже объединяются. Пусть по двое, трое, но тем не менее. Максары признали в тебе достойного противника». Тем временем пальца лишился последний из обозников, и Окш, более или менее удовлетворенный результатами проверки, позволил лекарям заняться его раной. Круглая пуля не пробила кольчугу, однако глубоко вдавила в тело целую горсть стальных колец, осколки которых пришлось удалять с помощью зонда и пинцета. Стоически снося эту муку, Окш сказал: «И все же надо признаться, что мне повезло. Как правило, кольчуга не защищает от выстрела, сделанного со столь близкого расстояния». Хавар не поленился сходить за многозарядкой, при посредстве которой Окша едва не лишили жизни. Оказалось, что жестянщик, ранее владевший ею и угодивший затем под удар клинка, просто забыл затянуть до отказа помпу. А Максар, ради исполнения своего замысла, даже обучившийся обращению с оружием глубоко презираемого им народа, не догадался исправить эту элементарную оплошность. «Тебя спасла неудача, а чужие промахи», – констатировал Хавар. «В следующий раз я смогу защититься даже от града пуль», – высокомерно ответил Окш. «Ступай в авангард и указывай путь к цитадели Карглока. Пусть трубят поход. Не стоит откладывать больше дел из-за какой-то ничтожной царапины».